Глава вторая. За дело. Что бы там ни говорил гусь, а зона с прошлого визита офицера внешне практически не изменилась. Повсюду все то же запустение, обветшалые домишки, которые, кажется, запросто могут рассыпаться под очередным порывом ветра, соседствуют с практически нетронутыми временем постройками. Зона будто успокаивает гостей, мол, оглянитесь вокруг, тут все давно заброшено, разве может здесь таиться опасность? Но так она дурит только новичков. Бывалые сталкеры всегда собраны и неторопливы, поскольку спешка в таких условиях нередко равносильна смерти. «Ну как, соскучился по знакомым местам?» – насмешливо спросил гусь. Размахнувшись, он бросил гайку метра на три вперед. Она не прилетела и двух, когда невидимая сила прибила ее к земле и буквально расплющила. «Вот тебе и первый подарочек – комариная плешь», – предупредил Семен, указывая пальцем в направлении аномалии. «Интересно, где заканчивается?» Еще две гайки превратились в плоские блины, а вот третья беспрепятственно приземлилась в жухлую желто-серую траву. «Сейчас проверю левей», – вызвался Игорь. Его гайка легла в полуметре от Семеновской. «Чисто», – констатировал гусь. Подобрав уцелевшие гайки, они тут же снова отправили их в полет. «Конечно, не соскучился», – запоздало ответил офицер. Гусь недоуменно выгнул бровь, однако живо опомнился и с улыбкой сказал. «Неужто вам, лейтенант Логвинов, претит экстремальный отдых? Еще как, сержант Гусев. Или вы не согласны, что шляться по этим проклятым местам весьма сомнительное удовольствие?» Они прошли еще пару метров, снова подняли гайки, снова бросили. «А я, честно сказать, уже не представляю даже, как бы мы без зоны жили», — признался гусь. «Она вредная, конечно, но богатая на диковинки, сверх меры». «Видал я эти богатства», — поморщился Логвинов. «Мне иногда кажется, она их на нашей крови выращивает. Ну, на крови погибших сталкеров. Я вот до сих пор понять не могу, почему она в том году так скакнула. Столько лет практически в одной паре, и тут на тебе. Никто такого подвоха не ожидал, ей-богу. Думали, если и сместится граница, то незначительно, как в 91-м. Получите, что называется, распишитесь». «Да по-хорошему, конечно, надо бы переезжать куда-нибудь», — заметил гусь. «А то не ровен час весь искитим накроет. Вот только куда податься? Денег на новое жилье в местечке побезопаснее я еще не заработал и вряд ли когда-нибудь заработаю. А хату продать? Так кто ее купит за нормальные бабки? Такие же авантюристы, как мы с тобой». Логвинов закивал, соглашаясь с другом. Внезапно взгляд гуся уцепился за овальную тень, которая стремительно приближалась к ним по шуршащей на ветру высокой траве. Поначалу он грешным делом решил, что ее отбрасывает птица, но в небе ни одной пичуги видно не было. «Ложись!» – воскликнул Семен. Он метнулся к офицеру, свалил его на землю и сам вжался в траву. Сердце бешено колотилось, лоб моментально взмок. Он не видел, что над ним пролетело и куда, только почувствовал спиной обжигающий жар. «Что это за мать твою?» – рявкнул Логвинов. Гусь промолчал. Он с подобным никогда прежде не сталкивался, только слышал от других. Назывались подобные штуки то ли бесята, то ли дьяволята, и обнаружить их, как назло, было куда проще темной ночью, чем днем. Очевидцы утверждали, что дьяволята напоминают крохотные шаровые молнии, которые носятся по кругу и взрываются снопом огненных брызг, влетев на полном ходу в препятствие. Днем эту дрянь можно было вычислить только по овальным теням на земле, что немало затрудняло прохождение этой аномалии. «Надо поскорее уйти с их траектории», – прошипел гусь. «Придется ползком, чтобы не зацепили». «С какой траектории?» – не понял Игорь. «Ты что, в курсе, что это за чушь?» «Поперли, потом объясню», – скомандовал Семен и первым пополз вперед. Чертыхнувшись, Логвинов устремился следом. Когда уже начало казаться, что беда миновала, над ними снова пронесся дьяволенок. Видеть его сталкеры, конечно, не видели, только вновь почувствовали спинами жар, исходящий от причудливого порождения зоны. «Один и тот же?» – думал гусь, прижимаясь к теплой земле. «Или другой? Сколько их вообще может быть?» Он лихорадочно пытался вспомнить байки в радианте, которые по привычке слушал в полуха с линцой и недоверием. «Дальше погнали?» – спросил офицер, покосившись на друга. Гусь кивнул. Больше дьяволята им не встречались. Остановившись, Семен на всякий случай выждал с минуту, прежде чем встать. А ну как снова просвистит над головой треклятая молния. Не просвистела. Похоже, выбрались. Встаем, бросил гость через плечо. Уверен? Спросил Игорь, опасливо озираясь по сторонам. Да, после секундной заминки ответил Семен. Они поднялись, принялись отряхиваться. Присматривайся к траве, посоветовал гусь. Они себя тенями выдают, овальными или круглыми. Ну и шевелятся травинки, будто от легкого ветерка. Да объясни ты, наконец, что это вообще такое, раздраженно воскликнул Логвинов. Семен вкратце пересказал ему историю о дьяволятах. Ну, похоже, они и есть, подумав, признал Игорь. Нет, ну чего только не встретишь в этой треклятой зоне. Шаровые молнии, каждый из которых носится строго по своей траектории. Это, конечно, сильно. А главное, непонятно, кто вообще эти траектории задает. Я об этом стараюсь не задуматься даже, признался гусь. До истины все равно хрен докопаешься, а от домыслов с ума сойдешь в два счета. Тоже верно, согласился Игорь. Ну что, дальше потопали или все же ползком? Черт его знает, пожал плечами Семен. А вдруг это еще не все? И гайками их не вычислишь, задумчиво пробормотал Логвинов. Надо нам, пожалуй, к тому зданию хотя бы добраться. Гусь указал на полуразрушенный флигель метрах 10 от них. По старой схеме. Только проверим окрестности, чтобы мы из одной аномалии прямо в другую не вляпались. Игорь молча кивнул и полез за гайками. К счастью, площадка рядом с флигелем оказалась безопасной. Вновь улегшись, друзья доползли до места и устроили мимолетный привал. Так, чисто дух перевести. Гусь вытащил из нагрудного кармана помятую пачку, дрожащей рукой выудил сигаретку и закурил. С клубами дыма из груди вырвался нервный смешок. «Сука!» – пробормотал он. «Дьяволята! И ведь придумал же кто-то название этой шняги!» «Приехали, блин!» – проворчал Семен, сжимая в ладони рукоять Стечкина. Игорь нервно жевал нижнюю губу. Верный вихрь лежал на коленях. В 50 метрах от их укрытия находилась плантация конопли, которой, если верить гусю, прежде не было и в помине. И хотя огромные раскидистые елки марихуаны говорили об обратном, Игорь склонен был поверить другу. В конце концов, не зря ведь бандюки свою дурь именно в зоне выращивают. Мало что прет она мощнее обыкновенной, так еще и растет в разы быстрее. «Что делать будем, товарищ лейтенант?» – поинтересовался Семен с привычным сарказмом, однако подрагивающий голос выдавал его с головой. Гость был крайне взволнован. Оно и понятно. Куча вооруженных отморозков с респираторами на мордах явно была готова нашпиговать пулями любого, кто сунется в их владение или хотя бы просто попадется им на глаза. «Скажу банальность, будем пытаться их обойти», – хмуро сказал офицер. «Обходить, вероятно, лучше справа, поскольку тут хоть какие-то постройки имеются. Да и Берск получается в той стороне». «Веди», – кивнул гусь. Они медленно посеменили вдоль здания красного кирпича, за которым прятались, не забывая проверять местность гайками. По счастью, пока аномалий на пути не встречалось, однако впереди еще был достаточно простор для различных сюрпризов. 30 метров кирпичной стены подошли к концу. Игорь замер у самого угла, поднял правую руку. «Стоим!» Осторожно выглянул наружу. «Чисто!» – буркнул он и, опустив руку на полусогнутых, устремился к следующему укрытию – высоченной стопке из нескольких шлакоблоков. Подобными бутербродами была словно нарочно очерчена вся восточная граница конопляной плантации. Собственно, потому-то офицер такое направление и выбрал. Пока все шло даже слишком хорошо. Ни аномалий, ни бандитов. И тут судьба злодейка решила внести кое-какие коррективы, вероятно, для того, чтобы друзья от скуки не умерли. Они уже свернули на северо-запад и побрели вдоль цепочки рыжих гаражей. Плантация теперь находилась к югу от них, и казалось, дело в шляпе, как вдруг из-за очередного угла вырулил длинноволосый бандит. Он был до нельзя расслаблен, автомат болтается за спиной, респиратор задран кверху, словно забрало рыцарского шлема. В одной руке сигарета, другая тянется к молнии на джинсах. Он зашел за угол просто, чтобы отлить. И абсолютно случайно столкнулся с двумя вооруженными чужаками. Сталкеры хмуро посмотрели на бандита, тот удивленно на сталкеров. Немая сцена затянулась на полминуты, не меньше. «Нам от вас ничего не надо», — сказал гусь. «Давайте разойдемся миром». Бандит перевел взгляд с офицера на Семена, а потом внезапно воскликнул. «Атас!» и потянулся за автоматом. «Не разойдемся мы с ними миром», — с грустью подумал офицер. И пока враг не добрался до оружия, выстрелил ему в грудь. «Мля!» — сдавленно выкрикнул бандюк. Он завалился на колени, замер на мгновение, а потом рухнул навзничь и распластался по траве. «Муха!» — воскликнул кто-то со стороны плантации. Офицер и гусь помчались вперед. Прятаться уже не имело смысла. Минуя очередной просвет, они грызнулись очередями. Бандитов в долгу не остались. Какофония из свиста пуль и рокота затворов резко контрастировала с прежней тишиной. «Вали, гадов!» – прорали из-за гаражей. «Вот весело будет, если сейчас на пути аномалия какая-нибудь окажется», – думал гусь, резво перебирая ногами. «Бегать по зоне вообще категорически запрещено, хоть знаки с перечеркнутыми спринтером повсюду развешивай». Позади коротко вскрикнул Игорь. Семен резко обернулся и увидел, как друг левой ладони зажимает рану на правом плече. «Деру, деру!» – проскрипел офицер сквозь стиснутые зубы. Из-под пальцев сочилась багровая кровь. Гость закусил губу и, вскинув пистолет, выстрелил высунувшегося из-за угла отморозка с автоматом. Судя по тому, как тот вскрикнул и согнулся в три погибели, попал то ли в бок, то ли в живот. Сталкеры свернули за последний гараж и прижались спинами к холодному кирпичу, готовые угостить любого показавшегося бандюка порцией свинца из двух орудий. Однако головорезы не спешили показываться на глаза. То ли поняли, что незнакомцев насколько мне взять, то ли просто занимались своими ранеными. «Ты как, идти дальше сможешь?» – спросил гусь, беспокойно глядя на друга. «А у меня есть выбор», – усмехнулся офицер. «Разве что лечь и прямо здесь подохнуть». «Ну, извини, пока никак не получится», – развел руками Семен. «Нам ведь еще брата твоего спасать». «Вот то ж», – тяжело вздохнув, Игорь отстранился от стены. Они стали медленно пятиться к полуразрушенному жилому дому, стоящему чуть поодаль от плантации. Бандиты больше не показывались, наверное, хозяева запрещали им покидать делянку без разрешения старшего. А может, они знали о каких-то чудовищных аномалиях и потому, боясь стать их жертвами, предпочитали не высовываться. В любом случае, отсутствие погони давало друзьям пусть небольшую, но передышку. Гость бросил хмурый взгляд на офицера. Бледный, словно вампир, он едва волочил ноги. Зона, как обычно, не баловала гостеприимством. Сталкеры миновали едва ли четверть пути, а один из них уже словил пулю. Не самое удачное начало, что и говорить. Лебедевку смычок решил обойти стороной. Уж больно не хотелось вляпываться в надоедливую и крайне опасную русскую рулетку, которая превращала поселок в чертов бесконечный лабиринт. И все-таки кто этот неизвестный бедолага, который прислал с колотушкой просьбу о помощи, гадал Костя, отправляя очередную гайку в полет? Жив ли еще? Или та записка – это отчаянный на последнем издыхании зов о помощи, и смычок суетится зря? Не хочется о таком даже думать, тем более, что и выбора-то нет, по сути, но дурные мысли все равно в голову лезут. А еще физиономия зайца постоянно в памяти всплывает. Вот уж кому делать нечего. Нашел о чем мечтать – зону садить. Пример отца ничему не научил? Ну, конечно, Гена знал, что с ним приключилось, сделал выводы, а значит, будет умнее. Да только теория и практика – это, увы, две большие разницы, особенно в случае с зоной. Ты можешь хоть 10 справочников по аномалиям прочитать, если, конечно, допустить, что такого и вообще существует. Все байки радианские выучить на зубок, а потом отправиться в зону и уже через 10 минут угодить в мясорубку или комариную плешь. Наверное, именно поэтому работодатели охотнее берут спецов с опытом, чем вчерашних студентов. У последних всегда больше стремлений, чем реального навыка. Кругом царило лето, обманчиво солнечное. Лучи скользили по безмятежно зеленой траве, которая поражала сочностью. Земля в зоне была странная. Местами сорняк не приживется, а местами хоть пальму, хоть папоротник сажай, вымахает до небес. Смычок окинул взглядом окрестности и решительно устремился к полуразрушенному домишке. В окнах ни единого целого стекла, однако сплошное раздолье для дурных ветров зоны, которые меняют направление раз в полминуты. Иные сталкеры подобных мест сторонились, опасаясь, что изнутри нет-нет, да и хлынет наружу какая-нибудь неведомая зараза. Но Костя, напротив, предпочитал идти от одного подобного ориентира к следующему. По равнине идешь, открытый всем ветрам, словно голый. Хочешь, стреляй в тебя, хочешь, рви на части. А в здании и укрыться от разбушевавшейся стихии можно, и от напасти, вроде зеленки, спрятаться. И сейчас это стремление смычка к заброшенным домишкам пришлось как нельзя кстати. Уже на подходе к крыльцу сталкер услышал странное шипение, как будто у кого-то колесо спустило, а потом еще и зашуршало, зашелестело. Ведомый пресловутым шестым чувством, Костя чуть ли не вбежал в дом и всем телом вжался в кирпичную стену слева от двери. Пистолет, старый добрый ТТ, болтался в кобуре на поясе. Смычок не был сторонником автоматов и винтовок. Он небезосновательно считал, что в реалиях зоны Они опытному сталкеру только мешают, ведь против аномалий и твари, вроде шатуна, любой ствол бесполезен. Шипение стало еще громче. Костя затаил дыхание, значит, не показалось. Интересно, кто это? Какая-то безобидная звуковая аномалия? Или доселе невиданная тварь? Судя по тому, что эта штуковина как-то перемещается в пространстве, скорее второе. Впрочем, от зоны можно ждать любых сюрпризов, в том числе и каких-нибудь блуждающих звуков. Шли секунды, складывались минуты, а шипение все не смолкало. Лоб Кости был мокрым от пота, словно его только что макнули головой в ведро с водой. Сколько ему придется так стоять? Что, если эта странность у порога учуяла его и теперь ждет, когда же он все-таки высунется наружу? Стараясь не выдать себя неосторожным звуком, смычок вытащил из кармана крохотное зеркальце и, зажав ладони, вытянул руку перед собой. Медленно поворачивая его вправо, он увидел сначала дверной косяк, потом петли, а затем... То, что резвилось снаружи, не было ничем из того, что Косте приходилось видеть прежде. Более всего, странная тварь напоминала змейку из телефонной аркады, слепленную из огромных, объятых пламенем клубков. Вдобавок, прочим необычностям, порождение зоны мерцало, словно люминесцентная лампа, то вспыхивая ярче, то напротив, буквально растворяясь в воздухе. Внутри у смычка все похолодело, когда змея повернула страшенную пылающую морду к дверному проему. Лишь ценой невероятных внутренних усилий Кости смог совладать с собой и не покинуть убежище, хотя сердце его, казалось, вот-вот выскочит прямо на пыльный пол. Стоять, не дергаться. Ладонь до того вспотела, что зеркальце попросту выскользнуло из нее и по широкой дуге устремилось в полет. Замиранием сердца Костя наблюдал за парящим кругляшом, опасаясь его приземления, будто речь шла о бомбе, а не о куске стекла. Зеркало со звоном плюхнулось на пол и укатилось прочь. Смычок попросту обмер. Левый глаз от волнения начал дергаться, во рту пересохло. Оставалось только надеяться, что тварь ничего не услышала. Хуже всего, что теперь и не посмотреть, где она. Запасных зеркал у смычка не водилось. Правда, был нож. Он сунул руку в карман, достал тот самый швейцарский, который разыскивал по всей квартире на Медне. Ногтем поддел лезвие и снова поймал в импровизированное зеркальце отражение дверного проема. Увиденное его немного успокоило. Змея продолжала ползать снаружи, даже не помышляя о том, чтобы проникнуть внутрь. Однако, повернувшись к зеркальной поверхности лезвия морды и поймав его взгляд, чудовище на всех парах понеслось к дверному проему. Смычок спешно опустил нож вниз и медленно отступил от входа на пару шагов. Не слишком-то хотелось, чтобы тварь прямо с порога вонзила в него пылающие клыки. Однако секунды бежали, а чудовище все не появлялось. Костя нахмурился. Неужели активность змеи как-то связана с зеркалами? Стоит их спрятать, и она теряет к нему всякий интерес. Возможно, лучше не экспериментировать и, пройдя здание насквозь, выбраться через дальнее окно. Смычок медленно побрел вперед. Слушаясь в каждый шорох, он прикидывал, не стало ли шипение громче. Пройдя метра три, решил оглянуться, просто чтобы убедиться, что тварь его не преследует. И, как назло, снова встретился с чудовищным взглядом. В следующий миг тварь вновь рванула вперед, громко щелкая челюстями, прямо на застывшего смычка, который в тот момент был бледней покойника. Мозг отказывался соображать, а тело подчиняться. Он будто попал в кокон, сплетенный из первозданного ужаса, который держал так крепко, что вырваться из его плена, казалось, было попросту невозможно. Змея уже скользила по ступенькам крыльца и явно не собиралась останавливаться. Внезапно перед внутренним взором смычка возник портрет Веры. Возник и тут же стал трансформироваться. Менялись черты лица, форма носа, ушей, подбородка и скул. Волосы, словно сошедший с ума хамелеон, окрашивались во все цвета радуги по очереди. То, что получилось в итоге, заставило Костю зажмуриться. Наверное, в тот момент это было единственное действие, на которое он вообще оказался способен. Смычок стоял с закрытыми глазами, ожидая, что чудовище вот-вот вонзит в него могучие клыки. Страх, видимо, достигнув предельной отметки, превратился в смирение. Рассуждено, значит, погибну. Довольно неожиданная апатия, но, если вдуматься, вполне объяснимая. Однако рвать его на части так и не начали. Осторожно приоткрыв один глаз, смычок обнаружил, что змея преспокойно уползает из дома прочь. На всякий случай он попробовал пошевелить рукой, затем притопнул левой ногой. Оцепенение спало. Он вновь мог управлять собственным телом и, кажется, был еще вполне себе жив. А значит, дальше оставаться в этом здании попросту нет смысла. Развернувшись, Костя бросился бежать к видневшемуся впереди оконному проему. Периодически его подмывало глянуться вновь, но смычок тут же гасил в себе это неуместное желание. Он сомневался, что в следующий раз успеет также своевременно зажмуриться. Забравшись на подоконник, Костя швырнул гайку вниз и, убедившись, что с ней ничего не случилось, выпрыгнул из окна на высохшую землю. Треклятая фантомная змея продолжала шипеть по ту сторону здания, готовая броситься в атаку на любого, кто только встретится с ней взглядом. Это явно был не его день. То ли зона соскучилась по Костиным визитам и теперь делилась самыми интересными новшествами, то ли это ему раньше несказанно везло, хрен теперь разберешься. Зато выяснилось, что странная огненная змея, растворяющаяся в воздухе, это еще цветочки по сравнению с иными сюрпризами, которые поджидали его впереди. И ведь ничего не предвещало беды. Потеряв несколько гаек в пресловутой комариной плеше, он теперь неспешно брел по узкой тропинке, разделяющей поле заманухи пополам. Цветы, которыми она усеяна, так и подмывает сорвать, уложить букет и отнести любимым дамам. До того красиво. Да вот только поступать так нельзя категорически. Взращено все это на столь лютых инопланетных химикатах, что запросто можно вообще без рук остаться. Приметив спереди парные деревья, смычок насторожился. Он уже не раз слышал об аномалии с глуповатым, но красноречивым названием «спиноломка», которая нередко поджидала путников в таких вот, на первый взгляд, безобидных местах. Заботится идущий сталкер, решит, что заманухой на этом участке коварство зоны ограничивается, и пожалует прямо в могучее объятие коварной ловушки. И та радостно сложит его пополам и, бросив помирать, попросту растворится в воздухе, будь то ее и не было. Ну а тот, кто через время этой же дорогой пойдет, уже 10 раз подумает, прежде чем через эти врата пройти, ибо кости черепа, разбросанные по округе, энтузиазма явно не добавляют. Размахнувшись, смычок швырнул гайку между деревьев. Никакого эффекта. Пролетело беспрепятственно, запрыгало по земле, поднимая пыль. Костя недоуменно нахмурился. Неужели чисто? Он медленно подступил к деревьям. Огибать их по полю не хотелось. Мало ли как это скажется на камуфляже и собственных ногах. Но проходить через арку тоже было боязно. Вдруг на гайку не реагирует, а человека поломает на раз-два. Взгляд смычка наткнулся на ветку, лежащую аккурат на границе безопасной тропки и заманушной поляны. Присев на корточки, он пристально смотрел на находку. Не прицепилась ли к ней злополучная паутинка или что похуже? Нет, вроде бы чисто. Тогда Костя осторожно поднял ветку на себя и, выпрямившись, повернулся к воротам. Ну что, еще одна попытка? Он вытянул руку с веткой перед собой и сделал шаг в направлении предполагаемой спиноломки, готовясь отшатнуться назад при первом намеке на опасность. Однако ничего не произошло. Немного осмелев, Костя подошел еще на полметра. Его кисть остановилась в считанных сантиметрах от древесного ствола. И в этот самый момент ловушка все-таки сработала. Неведомая сила грубо вырвала ветку из рук сталкера и с хрустом переломила пополам. Щепки полетели в разные стороны, раздался хлопок, будто где-то поблизости лопнул воздушный шар, а затем все стихло. Смычок еще некоторое время стоял с вытянутой перед собой рукой, боясь пошевелиться. Да чего же все-таки тяжело воевать не с видимым реальным противником из плоти и крови, а со странными искривлениями реальности, которые даже мудреными законами физики не объяснишь. Наконец он опустил руку и отступил на шаг. Настороженный взгляд скользил вверх-вниз по штангам дьявольских ворот, которые теперь, если верить рассказам бывалых сталкеров, не представляли опасности. И все равно жутко, честно признался смычок сам себе. Он никогда не стеснялся страха, ведь для живого, здравомыслящего человека это абсолютно нормально – бояться за свою жизнь. Не испытывать страха только клинические идиоты. Смельчаки же и сорвиголовы трусят еще больше, чем другие, просто не показывают этого окружающим. Как бы то ни было, отступать ему некуда. Позади Искитим, Света и Вера с ее чудовищной болезнью. Он главная и, по сути, единственная надежда своей дочери. Она верит, что папа справится с любой проблемой, и потому он должен пройти через все это и вернуться с триумфом. Просто обязан. Смычок закусил губу, снова вытянул перед собой руку и решительно шагнул вперед. Ветка разлохмаченная валялась за воротами в недосягаемости, так что приходилось чем-то рисковать. Если, не дай бог, ловушка все еще активна, в лучшем случае она отделается переломом руки, А в худшем же переживать из-за перелома, скорее всего, уже не придется. Рука беспрепятственно прошла между деревьями. Смычок остановился на секунду, будто опасаясь, что ловушка запоздала, но сработает. А когда этого не произошло, одним прыжком миновал треклятые ворота. Уже стоя по ту сторону, он оглянулся назад и внезапно увидел вдали черный силуэт. Прищурился, силясь рассмотреть, кто это, иной сталкер, бандит или, возможно, очередной дух зоны. Но так и не смог, слишком далеко находился неизвестный. Внутри снова пробудилось ото сна немного унявшееся чувство тревоги. Что, если за ним кто-то следит? Да нет, это уже какая-то паранойя. Никто не знает, куда он идет и зачем, кроме разве что Людки, но та бы в зону не потащилась ни за какие ковришки. Может, это еще какой-нибудь муляж? Например, сталкера, погибшего в окрестностях Лебедевки и теперь топающего в Искитим. Вариантов уйма. Какой из них верный, попробуй разберись. Решив не зацикливаться на странном силуэте, Костя отвернулся от ворот и побрел по тропе дальше, не забывая поднимать оброненные гайки и снова прокладывать ими путь. Ближе к ночи у офицера начался сильный жар. Лоб был на ощупь, словно раскаленная сковорода. Вдобавок Игорь все никак не мог сфокусировать взгляд на озабоченной физиономии Семена, которая то растягивалась, то сжималась, будь то резиновая, а то и вовсе двоилась. «Вот же угораздило», — бормотал гусь, прикладывая к колбу друга влажный бинт. «Приплыли по ходу пароходу». Игорь с трудом выдавил из себя слабую улыбку. «Спи это моя песенка, старик». «Не каркай», — строго произнес Семен. «Там инфекции, наверное», — вяло пробормотал раненый. «Иначе бы так не долбило». Гусь промолчал. Он явно разделял мнение друга, но совершенно не хотел говорить об этом вслух, понимая, что Игорь от этого признания едва ли станет легче. «Помнишь, когда я еще работал, мы брали притон?» — ухмыльнулся Логвинов. «Ну, когда тебе эту штанину порвало, а пуля прошла, ногу не задела даже». Он закашлялся, сплюнул мокроту в сторону и утер рот с тыльной стороной ладони. Гусь взирал на его медленные заторможенные движения со смесью сожаления и неподдельной горечи. «У тебя рожа тогда была, конечно». Игорь глупо ухмыльнулся, заерзал, устраиваясь поудобнее, и скривился от боли в раненой руке. «Свинство, блин! В общем, такая рожа была, будто ты штаны наложил, ей-богу, такая!» «А?» Он стиснул зубы и на миг зажмурился. «Извини, что-то я вообще не алё». Гусь закусил губу, а потом принялся остервенело расстегивать пуговицы на левой манжете рубашки. «Что случилось?» – недоуменно поинтересовался Логвинов. Гусь покончил с пуговицами и, закатав рукав, продемонстрировал другу металлический браслет у себя на запястье. «Это еще что такое?» – спросил Игорь. «Браслет?» Гусь кивнул. Опережая новые вопросы Игоря, Семен с трудом стянул артефакт в запястье и вложил в ладонь друга. «Надень», – велел гусь. «Если это не поможет, уже ничего не поможет. В больнице мы все равно не поспеем. Инфекция убьет раньше, чем доберемся». «Спасибо», – неуверенно поблагодарил Игорь. Некоторое время он с любопытством рассматривал дар Семена у себя на ладони, потом, решившись, все-таки надел на запястье правой руки. «Я знаю, что ты хочешь спросить», – мрачно произнес гусь. Игорь удивленно посмотрел на него. Он, похоже, и сам не знал, чего хочет. Семен отвернулся и посмотрел на мертвый клен, который тянул корявые ветки к путникам, будь то в последней отчаянной надежде на спасение из ада зоны. «Почему я не отдал его сразу?» – прочистил горло, хрипло продолжил гусь. «Почему дождался, когда тебе станет хуже, и только тогда решился? Ты ведь наверняка подумал об этом, правда?» «Да я вовсе», – начал было Игорь, но Семен вскинул руку, призывая друга к молчанию. «Просто я струсил, Игорёш», – добавил гусь тихо. «Я ведь его нашел еще тогда, когда мы с тобой вдоль южной границы черные брызги для Яши собирали. С тех пор и таскал на себе. И здесь, и за периметром, везде. Думал, заряд у него давно закончился, ну и носил, как этакий талисман. А потом меня в радианте один ошалевший черный ангел ножом полоснул». «Когда?» – опешил Логвинов. «Было дело. Ты вроде к отцу уехал тогда или еще куда-то. Словом, не было тебя в городе, да и не важно это. В общем-то, ты бы все равно ничем не помог. Только мы с ним спорили за рюмкой, а тут он мне уже нож в бочину». «Вот тварь», — процедил Игорь сквозь зубы. «Твари есть», — не стал спорить гусь. «Так вот, его тогда ребята вышвырнули, а меня в подсобку волокли. Парфюмер скорую вызывать не стал, какого-то знакомого врача вызвонил по-быстрому, чтобы шумиху не поднимать. А когда врач тут приехал, минут через 15 буквально, у меня рана уже затягиваться начала. А теперь и вовсе, гляди». Гость задрал рубаху и продемонстрировал шокированному другу живот. «А куда он вообще тебя пырнул?» – неуверенно спросил Игорь. «Вот видишь», – хмыкнул Семен, – «ни следа не осталось. Откнул сюда». Он упер палец в правый бок. «Так там же печенка», – недоверчиво произнес Логвинов. «Вот об этом и речь», – закивал гусь. «Тогда-то я и понял, до чего мне полезная вещица перепала». «Не верится прям», – покачал головой раненый. «Такой заряд, опять же, как будто неисчерпаемый. Но почему ты о нем раньше даже не заикался? Мы вместе там. Это ж общая добыча, Сем», — понизил он голос. «Я знаю, знаю, Игорюш, виновато потупился гусь. Я хотел рассказать, но, понимаешь, как-то сразу не стал, а потом уже глупо выглядело бы». Он с большим трудом подбирал слова, будто школьник на первом свидании. Мялся с ноги на ногу и буравил взглядом покрытую трещинами землю. Таким его Игорь видел нечасто. «Стыдливый гусь». Так про себя шутливо именовал он это редкое состояние друга. «Ладно, пустое», — сказал Игорь. «Ни время и ни место было для разбора полетов. Прошлого все равно уже не воротишь. Тем более, если бы ты сразу о нем рассказал, неизвестно, был бы он на тебе сегодня. А так хоть какая-то надежда». Удивительно, но каждое новое слово давалось ему все легче. Боль в пораженном выстрелом плече действительно шла на убыль, самочувствие улучшалось, и жар, сжигавший его изнутри, тоже потихоньку отступал. Однако переживания дня минувшего не могли пройти даром. Каким бы чудесным ни был семеновский браслет, лечить и одновременно поддерживать телеофицера завидную бодрость он не мог. В итоге Логвинов сам и не заметил, как провалился в сон. Пусть улыбнулся самыми уголками рта и, опустившись на лежак, уставился на достопамятный мертвый клен. Этой ночью поспать Семену было не суждено. О существовании плантации Снежка, двоюродного племянника Хазара, Смычок узнал совсем недавно. Впрочем, она и появилась-то буквально месяца три назад, после того, как Снежок уговорил таки щедрого дядюшку выделить ему участок под делянку и два десятка рядовых быков для его охраны. В итоге Хазар согласился, пусть юноша зарабатывает. Однако обязал родственничка отдавать ему добрую половину вырученного на продаже конопли бабла. Во всем этом Смычок, по иронии судьбы, узнал из первых уст от самого Бори Снегова, с которым ему однажды волей случай довелось оказаться за одним столом в Радианте. Пьяный и вмазанный Снежок не стеснялся откровенничать со сталкером, который ему сразу показался нормальным мужиком. Костя из вежливости помалкивал, никакой взаимной приязни, просто связываться с родственниками Хазара себе дороже. Продыряют тебе подобный отморозок голову, а потом побежит к дяде, выручай, беда, и тот выручит, да так, что твою вдовевшую жену и осиротевшую дочку без гроша оставят. Смычок опасливо оглянулся через плечо. После того, как он покинул заманушное поле, странный силуэт попался ему на глаза еще дважды. В том, что его преследуют, сталкер уже не сомневался, а вот кто и зачем, не понимал. И вот, лихорадочно размышляя, как же изловить преследователя, Костя в итоге не придумал ничего лучше, кроме как свернуть на плантацию Снежка. В конце концов, одна голова хорошо, а два десятка стволов – вообще предел мечтаний. Были, разумеется, небольшие сомнения насчет такого крюка. Мало ли как на его визит отреагируют бандюки, денно и ночь насторожащие плантацию. Но иного выхода Костя не видел. Тащить за собой хвост до самого Берского кладбища ему совсем не улыбалось. Отморозки приметили его издали, да он, впрочем, и не особо прятался, шел не спеша, подняв руки, дабы видели, что вновь прибывший безоружен и, собственно, не опасен. «Стоя, амба!» – скомандовал кто-то со стороны плантации. Смычок послушно остановился. «Я к Снежку!» – прорал он, предупреждая очевидный вопрос. Пауза. Переменчивый ветер доносил до ушей Смычка обрывки бандитских фраз, но сложить их в единое целое, увы, не представлялось возможным. Наконец, все тот же голос, что приветствовал его стоямбой, поинтересовался. «Как тебя звать, мужик?» «Костя, Смычок, он поймет». Еще одна заминка. И, наконец, неохотное обещание. «Ладно, сейчас к боссу гонец метнется, а ты пока замри там, и чтоб без шуток, понял?» «Понял», — воскликнул Костя. Ждать пришлось минут пять, не больше. Однако под прицелами десятков стволов, готовых в любой момент разрядиться очередями, даже эта ничтожная проволочка показалась настоящей вечностью. «Шагай сюда!» – наконец дозволил невидимый переговорщик, и Костя, облегченно выдохнув, устремился к хмурым бандитам. «Топай, Смычок!» – велел один из отморозков, тощий, словно палка, и с огромной бородавкой на длиннющем носу. Босс, когда твое имя услышал, сразу радугой кончил на радостях. Остальные бандюки охотно загоготали. Ваню честь стада, подумал сталкер, фальшиво улыбаясь вместе с другими. Да чего же не хочется даже рядом с ними стоять? Но самый главный ублюдок среди прочих – Снежок. Избалованный ребенок, который слишком рано дорвался до больших денег и тяжелой наркоты. «Какие люди!» – с натужной кассетного плеера на последнем издыхании батарейки протянул Боря, когда провожатые завели сталкера в вагончик шефа. Это казалось невозможным, но Снежок казался еще худее бородавки. У того-то ребра торчали наружу, но у Бори еще и кожа была тонкая, будто пергаментная. А все потому, что этот заносчивый сукин сын днями напролет бухал да курил экзо. Редкий барыга употреблял эту смертоубийственную дрянь, а вот Снежок не гнушался. Уж больно круто она срывала крышу, чтобы отказываться от ее из-за каких-то там побочных эффектов и возможного летального исхода. «Здравствуй, Боря», — сказал сталкер, кивнув хозяину плантации. «Как поживаешь?» «Цветой пахну, как и мои елки», — радостно воскликнул Снежок, вскинув вверх обе руки и захохотал, словно безумный. Белый от колумбийского снега нос, зрачки расширены, движения дерганные, как у робота. Смычок терпеливо ждал, пока хозяин плантации насмеется всласть, хотя, сказать по правде, ему до чертиков хотелось ухватить взорвавшегося нарколыгу за грудки и швырнуть в ближайшую стену. Наконец, утерев проступившие на глазах слезы, Снежок шумно выдохнул и сказал устало. «В общем, ништяк у меня все. Ты как? Че в зоне забыл? Новый дребедень собираешь для парфюмера?» «Типа того», – неопределенно пожал плечами сталкер. Ему вовсе не улыбалось рассказывать Снежку об истинной цели своего путешествия. «Ты что-то немногословный какой-то», – разочарованно надул губы юнец. «Чё за настрой такой, Смычок? Устал. Ну и плюс есть подозрение, что за мной хвост. Спокойствие не добавляет, знаешь ли». «Хвост?» – скинул брови племянник Хазара. «Ну так давай решим эту проблемку. Мне ведь это расплюнуть, дружище. Буду признателен», – холодно сказал Костя. Снежок поднял руку и, взглядом отыскав бородавку, поманил его указательным пальцем. «Передай ребятам, пусть смотрит в оба», — велел Боря, когда бандит подошел. «Возможно, к нам пожалуют гости, которых мой друг Смычок не очень-то хочет тут видеть. Догоняешь, не?» Бородавка энергично кивнул. «Да, босс. Тогда шуруй, займись делом», — Снежок махнул рукой в сторону двери. «А ты давай поближе, Смычок, побакланим». «У тебя можно переночевать?» – спросил Костя, присев на свободный стул по левую руку от главаря бандита. «Он еще спрашивает», – притворно удивился Снежок. «Разве могу я выгнать старого друга в зону посреди ночи?» «Спасибо. Все для тебя, дорогой». Боря довольно заулыбался. «Взаимовыручка, ёксель-мопсель. Ты мне, я тебе». «Ну, ты мне, я как бы часто встречал, а вот я тебе крайне-крайне редко», – с грустной улыбкой заметил Костя. «Оно так и есть. Люди везде любят только брать, но не давать. Хрен мелочи поделится, типа того». Снежок смерил гостя оценивающим взглядом и, положив руку сталкеру на плечо, участливо произнес. «Иди-ка ты приляг, дядька, а то видон у тебя уж больно кислый». Смычок спорить не стал. Чем скорее он ляжет спать, тем раньше встанет и покинет плантацию. Дождавшись костяного кивка, Боря поднес ладонь ко рту на манер рупора и проорал. «Эй, маргарин!» Щекастый бандюк, дежуривший у двери, обернулся и вопросительно посмотрел на главаря. «У нас ведь найдется свободная койка?» – спросил Снежок. «Найдутся и две», – мрачно ответил Маргарин. «Ржавой с мухой же скопытились». «А, точно, точно, точно», – пробормотал Боря, качая головой. «Представляешь, Смычок, какие-то хламоны, походу, из твоего бродяжьего племени двух моих парней порешили». «Когда?» – угрюмо поинтересовался Костя. «Да буквально сегодня же днем. Вы с ними часов на...» «Давно эти говнюки тут проходили, Маргарин?» «Так и не вспомнишь», – пожал плечами бандит. «А ты напряги мозги-то, ёпермать», – саркастически произнес Снежок. «Давай, давай, кусок сала». «Ну, после обеда сразу почти», – пропустив оскорбление мимо ушей, припомнил Маргарин. «Муха пасать зашел, потом заорал, тут его и хлопнули. Мы за ними, а они от нас. Потом ржавый одного ихнего зацепил, а второй ихний ржавому прямо в пузо из пистолета своего бахнул. Муха, стало быть, сразу помер, а ржавый еще покорчился. Ну, вот так все и было, короче». «Вот видишь», – осклабился Снежок, – «можешь ведь, когда захочешь». «Странно», – признался Смычок, – «если это действительно были сталкеры, то почему они на вас напали?» «Да я чушаю», – фыркнул Боря. «Ты как спросишь, ёпсель-мопсель». «Так, может, это все же был кто-то другой?» – продолжил мысль Костя. «И кто? ФСБ? Так те бы бежать не стали, положили бы нас всех и дело с концом». Ну, в смысле, если бы решили вдруг всерьез за нас взяться. Пожалуй, что так, признал сталкер, задумчиво глядя сквозь собеседника. Ладно, не ломай голову, дядька, махнул рукой Боря. Поймали б, зарыли. Но раз ушли, пусть поживут еще малость, чего уж. Фартовому воля, не фартовому земля сырая, типа того. Давай, Маргарин, не спать. Отведешь смычка в спальный вагончик и вернешься. Понял, свинская твоя харя. Да, босс, кивнул бандит, терпеливо проглотив очередной укол, и добавил, обращаясь к смычку. Погнали, мужик. Что же это получается, думал Костя, шагая за Маргарином в направлении спального вагончика. Один идет по пятам, еще двое опережают на полдня. Смычок грешным делом начал подозревать, что Людка растрепала кому-то про записку и любые деньги, упомянутые в ней. Иного объяснения такому количеству сталкеров на одном и том же маршруте он найти не мог. Ну, разве что неизвестному богатею, застрявшему на кладбище, удалось отправить в Искитим еще несколько записок, но это уже версия из разряда фантастики. Во-вторых, где бы он взял столько муляжей? Ладно, колотушка, он, как и подобает оживленному зоной покойнику, приковылял домой. Странно, что его пограничники не сцапали. Но то ладно, всякое случается. Один-то муляж проворонить не мудрено, особенно если люди в тот вечер дежурили необязательные, расхлябанные. Но целый отряд мертвецов? Нет уж дудки. Так что либо сталкеры, напавшие на плантацию, никак не связаны с Бердским кладбищем и хвостом, и оказались на том же маршруте по нелепой случайности, либо Людка и вправду рассказала о записке кому-то из приятелей мужа. Третьего, пожалуй, не дано. Внутри спального вагончика жутко воняло потными носками и несвежими простынями. Смычок невольно сморщился, подобное сочетание запахов напомнило ему об армейском прошлом, от которого он успел порядком отвыкнуть за последние годы. Помимо не самых приятных ароматов, тут хватало и других атрибутов солдатской казармы. Те же двухъярусные кровати, те же прикроватные тумбочки, те же одинаковые синие одеяла и подушки углом вверх. Разве что порядка в спальном вагончике не было. Все лежало сикось-накось, абы как. «Эх, сюда бы нашего прапора», — подумал Костя с улыбкой. «Уж он бы местным разгильдяям спуску не дал». «Вон Мухина шконка», — Маргарин указал на кровать в самом углу справа от прохода. «Низ твой». «Спасибо», — бросил смычок, не оглядываясь. «Босса благодари», — буркнул провожатый. «Я бы вашего брата на милю сюда не подпускал. Одни проблемы от вас только». С этими словами Маргарин вышел из вагончика и захлопнул дверь, оставив Костю наедине с самим собой. Тяжело переставляя ноги, которые, словно почувствовав скорый сон, буквально налились свинцом, смычок пошел к угловой койке. Он и теперь не чувствовал себя в безопасности. Спать в вагончике, конечно, спокойнее, чем под открытым небом, но это все равно зона с ее весьма своеобразными сюрпризами. Да и здешний хозяин, мягко говоря, не производил впечатления добропорядочного гражданина. Оставалось надеяться, что бандиты хотя бы помогут решить проблему с пресловутым хвостом. Иначе в этом малоприятном ночлеге вообще не будет смысла. Смычок натянул Мухину наволочку на вещмешок, а бесполезную теперь подушку швырнул под кровать. Завалившись на койку, он повернулся лицом ко входу и прижался щекой к пропавшей дымом ткани. Треклятый уголовник, судя по всему, любил курить прямо в постели, и теперь Костю буквально выворачивал тошнотворной вони. Никакого сочувствия по поводу смерти двух бандитов Смычок не испытывал. Он даже к смерти собратьев-сталкеров старался относиться философски. Ведь чем чаще разгуливаешь по канату над пропастью, тем больше шансов сорваться вниз и разбиться. А здешние бандюки не просто разгуливали по канату. Они на нем стояли на биваках, выращивали дурь и сами же ее курили во главе с сумасбродным предводителем. Отморозки что с них взять? А так их не жалко. Чем меньше их, тем лучше. Сон сморил Костю уже через 2 минуты. И снились ему в ту ночь от чего-то достопамятные посиделки в Радианте со старыми знакомцами, новообращенным черным ангелом Грушей и давним товарищем Смычка, сталкером по прозвищу Сарыч. «Нет тебе прощения, Смычок», — покачал головой Груша. Костя смерил сидящего перед ним паренька с жидкой каштановой бородкой презрительным взглядом. «У вас там в ангелах случайно не через лоботомию посвящают, нет?» — едко усмехнувшись, спросил он. «Чего ты ерунду какую-то городишь, Груша?» «Ничего не ерунду. Зря ты ерничаешь», — пылко заверил наиспеченный черный ангел. «Они мне просто глаза открыли, понимаешь? Я был слеп, а теперь прозрел. Ты был осел, осел и остался». Сидящий по правой руке от смычка Сарыч усмехнулся пшеничные усы. «Уж прости за откровенность, Гришка». Взгляд, которым черный ангел одарил сталкера, казалось, должен прожечь его насквозь. Однако Сарыча недовольство груши только позабавило. На обиженных воду возит. Помнишь ведь, дружок? Он нагло подмигнул свирепо раздувающему ноздри парню. Притом на сталкерах возят из зоны в Искитим, а на ангелах, конечно же, в обратном направлении. Он опять заржал, довольный собственной или где-то подслушанной остротой. «Короче, нечего нам мозги вправлять», — сказал Смычок, вновь отвлекая внимание на себя. «У вас там свой кодекс, свои цели и прочее. Ради бога. Или ради зоны, как вы там говорите. В общем, не важно. Важно то, что мне на ваш кодекс, честно сказать, плевать с высокой колокольни. А потому даже не пытайся взывать к моей совести, Гриша». «Да я же о вас, мужики, переживаю. Чего в самом деле?» Гриша нетерпеливо заерзал на лавке. «Это ж просто важно очень, только вы не понимаете, не прозрели еще». «Да что ты заладил с этим прозрением?» – презрительно фыркнул Сарыч. «Нехрен нам прозревать, и так зрячие. Понял? Нет. А будешь много болтать, я тебе в лобеж въеду». «Триндюлин, она, знаешь ли, лучшее средство от занудства». Гришка нервно облизал губы. Сарыч был не из тех, кто бросает слова на ветер. «Если пообещал въехать, значит, непременно въедет. Гадалки не ходи». «Да я, собственно, что пытаюсь сказать-то?» – робко пролепетал Груша. «Зона она злопамятная. Реально. Так что, если ты у нее что-то отнимаешь, она потом отнимает у тебя. Баш на баш. Типа того». «Ну все, дружок, договорился ты», – проскрипел Сарыч и, перегнувшись через стол, отвесил Грише оплеуху. Смычок открыл глаза. Автоматная очередь, донесшаяся снаружи, в казарменной тишине прозвучала особенно зловеще. Он приподнял голову, сонно гляделся. Спящий на соседней койке бандюк, лежа на боку, забавно посвистывал на выдохе. Казалось, никто, кроме сталкера, не обратил внимания на рокот за окном. Однако уже через секунду, когда царившие в вагончике тишину нарушили приглушенные голоса, Смычок понял, что это не так. «Ты слышал?» – спросил кто-то. «А то!» – громко прошипели в ответ. «Кто там ночью шастает-то? Может, те сталкерасты опять, которые муху с ржавым прихлопнули?» Смычок брезгливо поморщился. «Сталкерасты! Серьезно? Кто вообще мог придумать подобную хрень?» «Да чего бы им возвращаться?» — хмыкнул второй, но как-то неуверенно. «А чего им вообще к нам было соваться, а?» «Ну, хрен его знает, в общем, сдался второй. Черт с ними вообще, утром поспрашиваем, кто там был. Может, зараза какая зоновская резвится, а наши шмалять с дуру начали». Дверь вагончика распахнулась, и в комнату одновременно с порывом ночного ветра ворвался Маргарин. Под возмущенное мычание братков он подошел к угловой койке и требовательно прошипел. «Смычок, вставай!» «В чем дело?» – настороженно спросил Костя, даже не пошевелившись. «Походу, выловили мы твой хвост. Пойдем, позыришь на него, может, Харри знакомая». Смычок молча сел и, свесив ноги с кровати, взъерошил грязные непослушные волосы, жесткие, словно пакля. «Снаружи жду. Давай живей!» – бросил Маргарин и потопал в обратном направлении. Самый недовольный из задыхавших бандитов швырнул в его широченную спину мятую сигаретную пачку. Обувший Смычок на короткий миг задумался, не прихватить ли с собой вещмешок, но решил, что выглядеть это будет чертовски глупо и даже подозрительно, и потому все-таки оставил его на кровати. На ходу, забираясь в куртку, он вывалился из вагончика в ночную темноту зоны. Маргарин нервно оглянулся через плечо. В его зубах клеила сигарета. «Помчали, ну», — сказал он и, не дожидаясь ответа, устремился вперед. «Где он?» – спросил Костя, нагоняя бандита. «Кто? Хвост?» – щекастый затянулся, выпустил струйку сизого дыма в сторону. «За гаражами». Косой его приметил, велел остановиться, а тот сдуру втопил. «Ну, косой его и...» Маргарин провел ладони по горлу. «Грохнул?» – разочарованно произнес сталкер. «Ну да», – повел плечами Маргарин. «А что, лучше б дал сбежать?» «Тот, говорю ж, втопил, как перепуганный заяц». «Ясно», – безучастно бросил Костя. «Ради чего тогда его вообще будили? Даже если убитый окажется ему знаком, где гарантия, что это и есть его таинственный преследователь? Поймая они беглеца, можно было бы выудить из него хоть какую-то информацию. А что расскажет труп?» Однако, когда они, обогнув гаражи, вплотную подошли к месту происшествия, Смычок и думать забыл о своих сомнениях. Все, буквально все мысли покинули его голову в тот страшный момент. Земля словно ушла из-под ног, реальность отступила, позволив ему остаться наедине с липким, отвратным, сжигающим изнутри ощущением потери. На земле лежал никто иной, как Гена Зайцев. Он же Заяц, он же сын Колотушки. Племяш. Остекленевшие глаза парня смотрят в небо. Рубашка цвета хаки чуть великоватая, видать отцовская, вся в бурых пятнах, кровь. Мертв. Еще один принесен в жертву ненасытной зоне. Костя почувствовал на себе чей-то тяжелый взгляд. Подняв голову, он с удивлением увидел до боли знакомое лицо. Криво улыбаясь, перед ним стоял бородатый ублюдок из переулка, с которым смычок схлестнулся двумя днями ранее, после поминок в Радианте. Костя напрягся. Тогда он легко вырубил плечистого мерзавца, благо кроме кулаков иного оружия тот не имел. Теперь же в руках здоровяка был автомат, который он держал нарочито небрежно, будто дразня стоящего перед ним сталкера. Без всяких сомнений, ублюдок тоже узнал Костю. «А вот и наш жмурик», — сказал Маргарин, стоявший за правым плечом смычка. «Косой, расскажи, чё как вышло?» «А чё рассказывать?» — с ядовитой улыбкой произнес бородач, неотрывно глядя на сталкера. «Я за гараж выглянул, он стоит. Я ему стой, мол, побакланим. А он драпать. Ну, я и выстрелил. А чё, стоять?» Внутри у смычка клокотал гнев. Он безумно хотел втоптать в грязь самодовольно ухмыляющегося бандита, но понимал, что за этим последует, и потому сдерживал себя из последних сил. «Ну так, а ты, как тебя, смычок, кажется?» Глаза Косова смеялись. Это был его чертов звездный час. «Знакомый у него хлебальник или нет?» Окончательно обнаглев, бандит пнул бездыханное тело зайца, и это стало последней каплей, переполнившей чашу Костиного терпения. В один миг смычок оказался рядом с ублюдком и со всего размаха врезал ему в подбородок туда же, куда бил в прошлый раз. И снова с тем же результатом, безоговорочный нокаут. «Эй!» – возопил Маргарин. Подбежав к Косте, он оттолкнул его от поверженного бандита и заорал. «Ты чего, охренел, мужик?» Позади зловеще клацнул затвор. «Руки на!» – прорал кто-то. «Чтоб я их видел!» «Не стреляй!» – не оборачиваясь, воскликнул смычок. Он послушно поднял руки и сплел пальцы рук за затылком. «У нас с ним личное». «Какое, мля, личное?» – разорялся стоящий за спиной бандит. «Ты чего руками размахался? Совсем попутал?» «Отведи меня к Снежку», – тихо, но твердо произнес Костя, обращаясь к стоящему рядом Маргарину. «Какому нахрен Снежку?» – рявкнул Маргарин, злобно вращая глазами. «Я тебя ща прямо тут порешаю, Мурло!» – вторил ему стрелок за спиной. Они кричали, рычали, размахивали стволами, пытаясь его запугать, но смычок уже понял, что ничегошеньки они ему не сделают. Могли бы пристрелить здесь и сейчас, так бы и поступили. Конечно, дозволять вонючему сталкерасту беспрепятственно колошматить братков не дело, но мало ли, что там у них за дружба с хазаровским племянником. В конце концов, этот их косой всего лишь мелкая сошка, такой же, как они сами, отморозок, худо-бедно обученный жать на гашетку. Так стоит ли из-за нее рисковать работой, а может и жизнью? «Отведи меня к Снежку», – спокойно повторил Костя, продолжая держать руки за спиной. Маргарин подступил к сталкеру вплотную, гневно глядя на него снизу вверх, а потом в сердцах сплюнул в сторону и нехотя процедил. «Ладно, лошадь, осади». «Слышь, Маргарин, но это вообще не дело», – завел старую песню недовольный бандюган, однако Борин прихвостень перебил его. «Ша, базар убили, пусть босс сам с ним разбирается, нехер самодеятельностью заниматься». «Ну, лады, тебе виднее как бы. Ты там с боссом рядышком», — сдался неугомонный лошадь. «Приведи косого в чувство и жмура оттащи подальше от делянки», — распорядился Маргарин, подталкивая смычка в спину. Последняя фраза заставила Костю вздрогнуть. Он снова скользнул взглядом по обмякшему телу племянника. Несмотря на внешнее спокойствие, смычок был разбит и опустошен, словно зона разом выпила его и обратила в пустотелый муляж, пригодный лишь для бессмысленного путешествия домой. Он хотел бы проститься с убитым племянником, но в то же время боялся остаться с ним наедине. Он хотел запомнить Генку радостно улыбающимся, наивным пацаном, каков он тот оставался даже после смерти отца, словно назло грусти и печали. Но в памяти навечно сохранился иной портрет. Мертвое бледное лицо, невыразительный взгляд и чуть приоткрытые губы, уже отдающие синевой в тусклом лунном свете. «Шагай, ну!» – прикрикнул на зазевавшегося сталкера Маргарин, и смычок нехотя побрел вперед, часто оглядываясь через плечо на лежащего в траве племянника. Будто в глубине души надеялся, что тот внезапно начнется от мертвого сна. Но этого, конечно же, не произошло. «Да иду я, иду!» – злобно сверкнул глазами, буркнул смычок после очередного тычка и отвернулся. Они прошли между гаражами и направились прямиком к вагончику Снежка. «Только к боссу первым пойдешь», – предупредил щекастый бандит, хмуро глядя на сталкера. Будить его после трипа попадос еще тот. Мне оно не тарахтело под горячую руку. А ты, раз кашу эту заварил, то сам и расхлебывай. Ну, пошел. Он кивнул в сторону вагончика. Смычок молча побрел к приоткрытой двери вагончика. Изнутри шарашила музыка. Помесь трип-хопа с дешевой попсятиной. Та еще дрянь, в которой, наверное, лишь после изрядной порции экза вникаешь. Кривясь от неоправданно мощных басов, сталкер вошел внутрь. В вагончике жутко воняло шмалью. Стол, за которым они с Борей совсем недавно сидели, был завален на бок, а сам хозяин храпел на старом потрепанном одеяле, лежащем на полу. Из одежды на снежке были только семейные трусы красного цвета в черный горох да серые носки. Такое ощущение, что он не в зоне дела ведет, а тусит в квартире предков, пока те на дачу ехали с ночевкой, брезгливо подумал смычок, рассматривая снежка. Снаружи гибнут люди, лают стволы, льется кровь, а этому хоть бы хны. Музыка, чтоб долбила, да травка, чтоб вставляла. Чем не рецепт бесконечного счастья? Смычок оглянулся на стоящего в дверях Маргарина. Тот сделал вид, что занят изучением хлама, разбросанного по полу вагончика. Судя по всему, помощи от него ждать не стоило. Костя снова повернулся к спящему главарю бандитов. Пнуть его, что ли, в голое пузо? А что, от такого проснется точно. Однако позади стоял бдительный Маргарин, и потому смычок, скрипя сердце, воздержался от пинка. Опустившись на корточки, он легонько тряхнул Борю за плечо. К счастью, снежок тут же закряхтел, заворочился, а потом даже приоткрыл один глаз, чтобы посмотреть, кто его домогается. «Вставай!» – проорал Костя, стараясь перекричать грохочущую в колонках музыку. Снежок продолжал лежать, недоуменно взирая на пробудившего его сталкера. «Да выруби ты эту хрень!» – через плечо рявкнул Маргарину смычок. «Не слышно же ни хрена!» Тот с явной неохотой подошел к огромному усилку и выкрутил регулятор громкости на минимум. В оцарившейся тишине было отчетливо слышно, как скрипит зубами снежок. «Вы чего приперлись?» – сонно поинтересовался главарь бандитов, собравшись силами. Его затрясло, и он заозирался по сторонам, ища, видимо, чего хапнуть. «Блин, как же тут холодно, твою мать!» – недовольно проворчал он. «Какого хрена тут так холодно, Маргарин? И где сраное одеяло? И вообще, какого дьявола вы сюда приперлись среди ночи?» Боря гневно сверкнул глазами. «Он вырубил косого, босс», — услужливо пояснил Маргарина за спины сталкера. «Чего?» — Снежок недоуменно посмотрел на Костю. «И нахрена?» «Чего с тобой не так, дядька?» «Мы с ним схлестнулись пару дней назад», — мрачно произнес смычок. «Они еще с одним отморозком на моего знакомого наехали». «Ну так там бы им и врезал, ёксель-мопсель», — воскликнул Снежок. «Я и врезал, и там, и тут». Боря на несколько секунд замер, видимо, переваривал услышанное, а потом перекатился на спину и захохотал. Смычок оглянулся на Маргарина. Даже тот, не понаслышке знакомый с причудами босса, удивленно хлопал глазами, наблюдая за безудержным весельем снежка. «Не, ну это ржака натурально», — утирая проступившие слезы, пробормотал Боря. «Так вот кто их с мухой ушатал». «Слышал, Маргарин, а мы гадали, что это за терминатор на наших ребяток обрушился. Кто там сказал, что земля круглая? Гагарин? Не?» Еще один нервный смешок. Внезапно улыбка слетела с его губ, и от былого веселья на худосочном лице не осталось и следа. Глаза, мигом превратившись в две узкие щелки, впились в смычка, который даже немного растерялся от такой резкой смены настроения. «Я позволил тебе переночевать у нас», — процедил Боря. «Выделил тебе койку, встретил как родного. А ты, Снежок, я... А ты нападаешь на моих людей. Моих!» — прорал главарь бандитов, брызжа слюной. «На моей земле». Смычок молчал. Он боялся, что если начнет говорить, то всем в вагончике будет места мало. Расправиться со Снежком и свиноподобным Маргарином расплюнуть. Но тогда остальные, те, кто снаружи, в момент отправят его к проводцам, стоит только выйти. А ведь в Искитиме его ждет Вера. Она не знает, где папа, но он все еще ее единственная надежда. И поэтому надо быть умней. Прояви терпение, сталкер. Все было бы куда проще, если бы мертвенно-бледное лицо Гены не всплывало в памяти так часто. «Убирайся прочь», – процедил Боря. «Забирай свои вещи и проваливай немедленно, пока я не передумал». «Я это ценю», – сухо отозвался смычок, и, развернувшись, стремился к выходу из вагончика мимо Маргарина, нервно жующего губу. Слухи, конечно же, расползлись в момент. Едва Костя вошел в спальный вагончик, все взгляды обратились к нему. Демонстративно, не обращая внимания на эту концентрированную ненависть, смычок прошел к Мухиной койке и вытащил вещмешок из наволочки. Замер на миг, потом еще раз взвесил его в руке. Гады, походу, стырили что-то. Рюкзак явно тяжелее был. Он хорошо это помнил, старая привычка. Сталкер медленно повернулся к сборищу головорезов, окинул взглядом вагончик и сказал: «Верните, что взяли. Прошу по-хорошему». Тихие гнусные смешки со всех сторон. Ощущение, что оказался в стае шакалов. отвратных подлых тварей, которые питаются не свежим мясом, добытым в бою, а легко доступной падалью. «Да нахер ты нужен? У тебя что-то брать!» Явно ища одобрение среди дружков, хохотнул один, лысый и щербатый. Братки не подвели и поддержали его нестройным смехом и улюлюканьем. Смычок молча смотрел на это отвратное сборище. Взгляд его блуждал по толпе до тех пор, пока не остановился на одном бандюке. Исписанный татуировками от пупка до подбородка, он был единственным, кто не смеялся, лишь сидел, хмуро взирая на кость из-под лобья. «Наверняка этот истибрил», — подумал Смычок. Ублюдок сидел у самого прохода на верхнем ярусе, облокотившись на спинку. «Как знаете», — хмуро произнес Костя и, закинув вещмешок за спину, побрел к выходу из вагончика. Гиены снова стали переглядываться, шутить и хохотать в пудовые кулаки, не дать не взять школьная продленка, где собирают всю шушуру с потока. Проходя мимо татуированного, Смычок внезапно ухватил его за руку и взметнул ее вверх, обрушил на спинку кровати. Раздался хруст. Татуированный, выпучив глаза, завопил. «Сука!» Однако Смычок и не думал заканчивать потеху так скоро. Не выпуская из рук запястья ублюдка, он пнул в коленку метнувшегося к нему отморозка, а потом рывком сбросил свою жертву на пол. Защелкали складные ножи. Эти характерные звуки слегка отрезвили сталкера. Оставив стонущего бандита в покое, он попятился к выходу. Очередного храбреца, решившего напасть, Смычок ударил ребром ладони в кадык. Обеими руками, схватившись за горло, бандит потерял равновесие и плюхнулся на ближайшую кровать, подмяв под себя товарища, уже сидящего с заточкой наготове. Однако бандитов в казарме было почти два десятка, а он один. И потому внезапное появление Маргарина воспринималось как подарок судьбы. «Что здесь происходит?» – первым делом спросил щекастый, хмуро покосившись на сталкера, а потом обративший к своим. «Опять падла руки распускает», – возмутился тот самый лысый щербатый, тыча пальцем в Костину сторону. «Мы его положим, ща, не мешай», – утерев нос тыльной стороной ладони, сказал Верзила с заточкой. «Э, нет, братва». Маргарин стал между Смычком и оголтелой толпой. Снежок ясно дал понять, что он должен уйти на своих двоих. Разочарованные вздохи, явное недовольство и еще больше ненависти в каждом взгляде. «Че за нахер, братан?» — снова подал голос Щербатый. «Он с нами по-сходски, а мы с ним по-людски, как последние терпилы. Это приказ босса». Грустно и чуть виновато улыбнулся Маргарин. «Будь моя воля, я б его давно пристрелил». «Да чё ж за хрень?» – качая головой, забормотал здоровяк за точкой. «Пошёл нахер отсюда, Смычок!» – повернувшись к сталкеру, процедил щекастый. «И больше не возвращайся. В следующий раз будем сначала стрелять, а потом спрашивать. И плевать, что потом скажет босс». И Костя съел это, потому что их было много, а в Искитиме ждала Вера. Бродить по зоне ночью было на самом деле немногим опаснее, чем днём. Главная и, пожалуй, единственная реальная причина – по которой сталкеры остерегались ночных переходов, темнота. То, что днем приметишь издали, ночью порой просто не разглядишь. А если фонарем светить во все стороны, можно, во-первых, привлечь ненужное внимание какой-нибудь твари, а во-вторых, батарею разрядить. Да и не везде в зоне, честно сказать, даже банальные фонари работают. Покинув лагерь бандитов, Смычок решил не останавливаться на привал, сразу за ближайшим пригорком, опасаясь, что затаившие обиду быки могут его навестить. Он ведь, получается, двоих покалечил, а сам целехонький. Где справедливость? Однако, чем дальше Костя уходил от плантации, тем чаще и больше думал о Гене. «Ну какого ж черта ты, дуралей, этакий в зону поперся? Хотел всем доказать, что не хуже отца? Но кому нужны были эти доказательства? Матери, которая вслед за мужем потеряла единственного сына? Сколько сил, времени она на тебя потратила, 20 лет в тебя душу вкладывала, а ты все мечтал, как папа, разгуливать по зоне, одной рукой артефакты собирая, а второй от аномалии отмахиваясь». Смычок остановился, зажмурился. «Нет, в таком состоянии идти опасно. В зоне только дай шанс, сожрет с потрохами». Огляделся по сторонам в поисках укромного места, где хотя бы до рассвета спрятаться можно. Приглянулся ему небольшой холмик у подножия раскидистого вяза. Швырнул гайку, вроде бы нет реакции. Уже шагая к вязу, перебирал в голове варианты. Не встречал ли прежде в подобной местности скрытую аномалию, которую гайкой не выявить? Не припомнив, с явным облегчением опустился на землю и прислонился спиной к дереву. «А ведь тут и моя вина немалая», — подумал Костя внезапно. «Не предусмотрел, что Генка в зону за мной увяжется. Не предвидел. Или же он совершил ошибку еще раньше? Ну да, получается. По морде Косова понятно было. Стрелял он не в обычного беглеца, а именно в зайца. Узнал, потому и выстрелил. А все отговорки насчет «думал, уйдет» — это так, для Маргарина, для Снежка, но не для Смычка. Не надо было Косте в ту драку вмешиваться. Но разве мог он иначе? Разве мог пройти мимо двух верзил, вышибающих дух из лежащего на асфальте тщедушного мужичка? Ясно же, что бедолага и так готов им последнюю рубаху отдать, но они все равно бьют, самоутверждаются, гады, продолжают глумиться, теша свое проклятое эго. Шорох. Откуда он доносится? Смычок повернул голову влево, вправо, наконец уставился в землю. А потом, оттолкнувшись руками и ногами, метнулся вперед. Левое бедро обожгло болью, будто от удара хлыстом. Кривясь, смычок завалился на бок и скатился с холмика в траву. Мигом взвившись на ноги, сталкер попятился, с ужасом глядя, как черные извивающиеся щупальца шустро уползают обратно в землю. «Это что такое вообще? Корни дерева ожили, что ли?» — подумал он с тревогой, глядя на вяз. После случившегося холмик, разумеется, уже не казался пригодным для отдыха. Замешкайся, сталкер, не среагируй вовремя, и вряд ли отделался бы банальным синяком на ноге. Смычок не знал, что происходит с жертвами странных щупалец, но, судя по тому, что в округе не было ни черепов, ни костей, следов треклятая аномалия не ставляла, съедала, что называется, с потрохами. Палкой поддев за лямку, оставленную вяза рюкзак, Костя подтянул его к себе. Мимоходом взглянул на часы, 6:20. По идее, скоро рассвет, а значит, искать место для привала уже бессмысленно. Костя медленно побрел вперед, не забывая проверять дорогу гайками. Хотя, как показывала практика, зона уже и к ним успела привыкнуть. Браслет действительно помог Игорю. За одну ночь он превратил его рану в широкий, но уже не столь ужасающий на вид шрам. Самое главное, значительно улучшилось самочувствие. Вечером офицер едва мог стоять на ногах, а теперь чуть ли Семена не обгонял. Двигать рукой, конечно, было еще больновато, но с учетом того, что прошла всего одна ночь, результат казался невероятным. «Уже, считай, на полпути», — отметил гусь, вынимая из кармана пригоршню гаек. «К вечеру уже в Боровом будем, вот увидишь». Поднявшийся ветер растрепал ему волосы, заставил сморщиться. Игорь невольно улыбнулся. Теперь, когда рана его практически не тревожила, казалось им по плечу любые передряги. Внезапно гусь вздрогнул, скривился. «Сема, что с тобой?» – обеспокоенно спросил офицер. Однако гусь не ответил. Закатив глаза, он без чувств рухнул на землю. «Сема!» – воскликнул Игорь и бросился к другу. Он упал на колени, приподнял голову Семена правой рукой, левой обхватил за шею, пытаясь нащупать пульс, и с ужасом понял, что сердце гуся больше не бьется. «Нет, нет, нет, Сема!» – бормотал Игорь, мотая головой из стороны в сторону. «Ты не можешь, ты не должен так умереть!» Наружный массаж сердца, искусственное дыхание, никакого эффекта. Игорь растерянно стоял на коленях рядом с безжизненно бледным другом, не зная, что предпринять. Похоже, все. Умер. Но из-за чего? Что произошло? Нет ответа. Или? Внезапно Игорь разглядел тонкую серебряную нить, дерзко торчащую из-под семеновского воротника. Неожиданная догадка осенила Логвинова, и он в страхе отшатнулся, попятился назад, как был на коленях, лишь бы не прикасаться к треклятой паутинке, угробившей его друга. «Ведь это она, да? Только кто теперь проверить решится? Коснешься ее, хоть едва-едва, и рядом лежать будешь, разрыв сердца обеспечен. Самая паскудная ловушка зоны, ей-богу. Носит строптивый ветер лохмотья паутины, сплетенные неизвестным пауком, швыряет их куда попало и зловеще свистит, когда липкая мерзость случайно цепляется к новой жертве. Более нелепую смерть и придумать сложно. Игорь коснулся правого запястья. Подаренный гусем браслет грел пораженную руку. Интересно, а переборола бы его лечебная сила губительное воздействие паутинки? Или даже чудесный артефакт бессилен был против этой подлой заразы? «А ты попробуй», — со злостью подумал Игорь, глядя на паутинку. «Возьми ее в правую руку, чтобы, значит, к браслету поближе, и сожми в кулаке. Или страшно?» «Ну, страшно же, признай. Не хочется умирать. Ох, как не хочется. Тогда вставай и иди. Полпути уже практически пройдено. Отступать поздно. А друг? Он знал, на что шел. Все мы знаем, когда в зону отправляемся. Но нельзя же его бросить вот так, прямо посреди дороги, на радость зоне». Игорь закусил нижнюю губу, огляделся по сторонам. приметил лежащую неподалеку палку, протянул было руку, однако тут же отдернул. Показалось, что и на находке что-то вроде паутинки сереет. Подполз ближе, наклонился, прищурился. Да нет, действительно померещилось. Ни паутинки, ни мочала, ни иной ерунды. Палкой Игорь аккуратно поддел убившую друга мерзость и осторожно вытянул ее наружу. Руки его тряслись от волнения. Оно, как ветер, поднимется и швырнет треклятую паутинку прямо ему в лицо. Вот смеху-то будет. Однако Бог миловал. Выпустив палку с серебристой дрянью, из рук офицер ухватил друга за грудки и медленно оттянул в сторону. Лишь оказавшись в метрах трех от паутинки, офицер решился перевести дух. Разумеется, о том, чтобы вытащить Семена из зоны и похоронить по-человечески, нечего было и думать. А оставить на время здесь и подобрать на обратном пути – тоже не вариант. Тем более никто не знает, сколько времени он проведет в Боровом, да и вернется ли из поселка вовсе. Так что хоронить надо где-то поблизости. «А может, в школу тебя?» – подумал Игорь, уставившись на полуразрушенное здание, которое серело неподалеку от места трагедии. «Всяко лучше, чем оставлять под открытым небом или тащить в одной из маяковских новостроек, куда, говорят, если войдешь, назад уже не воротишься. В общем, решено. Устроим тебе, Семен, последний приют в заброшенной школе». Взвалив обмякшее тело на плечо, Логвинов побрел к угрюмой постройке, благо находился она совсем недалеко. Правда, периодически приходилось опускать мертвеца на землю, чтобы не мешал проверить дорогу, но иного выхода не было. Лучше потерять лишние полчаса, чем жизнь. Наконец они приблизились к школе вплотную. Игорь облизал пересохшие губы, покосился на флягу. Промочить горло или повременить? Пожалуй, сначала надо покончить с делами. Прислонив труп Семена к стене, офицер с опаской заглянул внутрь. Ходили слухи, что не то здесь, не то в местном медпункте водилась стая странных тварей, с виду напоминающих речных гидр. Ползали эти твари по стенам, да потолку и весьма агрессивно реагировали на громкие звуки, издаваемые чужаками. Иными словами, тут же нападали всем скопом, попутно меняя цвет с белого на красный. Сталкеры между собой звали их демонами и обходили стороной, едва приметив. Уж больно не хотелось получить химический ожог от яда, которым эти гидры щедро угощали всех гостей без разбора. По счастью, ничего подобного офицер не увидел. Дабы убедиться окончательно, он сложил руки рупором и прорал. «Эй, есть кто дома?» И с явным облегчением убедился, что на голос никто бежать не спешит. Тело друга Игорь в итоге спрятал под лестницей. Уложив на пол, огляделся по сторонам. Везде валялись кирпичи и куски бетонных плит, из которых прежде были сложены стены и перекрытия. Для полевой могилы самое то. Засучив рукава, офицер взялся за дело. Он не засекал время, но, по ощущениям, прошла целая вечность, прежде чем мертвец был погребен под камнями. Игорь ненадолго задумался, стоит ли делать что-то вроде надгробия, однако быстро отказался от этой затеи. Чем меньше внимания привлекает могила, тем лучше. Иные недотепы решат еще, что перед ними схрон, разберут да обшарят. Логвинов невольно поежился, представив, как сталкеры ворошат пожелтевшие кости друга, надеясь отыскать среди них хоть что-нибудь ценное. Жаль, что от этого не застрахуешься, но такова реальность. Раз сторожить могилку некому, любой может осквернить. Поднявшись на ноги, Игорь тряхнул колени и, окинув гору камней тоскливым взглядом, сказал, подрагивающим от волнения голосом, «Прощай, старый друг, спасибо за все, что ты для меня сделал». Умолк на пару мгновений, а потом хрипло добавил, «Я обязательно спасу Серегу». И, развернувшись, побрел к выходу из школы. Схоронившийся за густым кустарником смычок, затаив дыхание, наблюдал за косым, который вальяжно разгуливал по поляне с автоматом в руках. Двое бандитов курили чуть поодаль, с линцой оглядываясь по сторонам. Наверное, кости все-таки стоило свалить куда подальше, а не ошиваться в окрестностях плантации, размышляя, как бы ему добраться до убившего Генку мерзавца. Наверное, это было бы правильней, но сталкер снова не смог себя пересилить. Он непременно должен был отомстить за смерть племянника, иначе совесть не дала бы его до самой смерти. «Но где же ты, смычок?» — воскликнул косой, чавкая жвачкой. «Я же знаю, что ты рядом. Я тебя, мразь такая, сразу узнал, едва увидел. И второго урода, твоего корефана, тоже узнал». Смычок так крепко сжал рукоять пистолета, что костяшки побелели. Выходит, он не ошибся насчет косого. Гена он пристрелил умышленно, с удовольствием. Косте безумно хотелось разрядить всю обойму в голову ублюдка, однако он старательно сдерживал гнев. Да, безусловно, самого убийцу смычок прикончит, но что делать с остальными двумя? Нет, одному против троих ему явно не сдюжить. Чего ты кипятишься, косой? — спросил один из бандитов. — Дался тебе этот сталкер? Чего теперь по всей зоне за ним слоняться? — Надо гада кончать, башмак, — уверенно заявил убийца. — Иначе бед потом не оберешься. — Да каких бед? О чем ты вообще? — разозлился третий бандит. Его лицо тоже казалось Смычку знакомым. Наверное, он был одним из тех, с кем Костя схватился в казарме. Снежок ясно дал понять. Еще раз на пороге появится, валить сталкераста нахрен. Костя хмыкнул про себя. Вот значит, как ты со мной, нарколега треклятый. Валить сталкераста? Что ж ты делать будешь, когда мы за периметром встретимся? Поздороваешься, небось, как ни в чем не бывало? Вот я так собираюсь, шуруп, осклабился косой. На поражение. Только нос пусть наружу высунет. И, направив ствол автомата вверх, он выпустил очередь в предрассветное небо зоны. Башмак от неожиданности даже сигарету выронил. «Ты что творишь, придурок?» — выругался он, наклоняясь за бычком. «Мы ж посреди зоны, а не в тире». «Ты что, боишься, что кто-то услышит?» — хохотнул косой. «Харе трусит, ребзя! Мы тут одни, только мы и смычок». «Пошел ты нахер, короче!» — не на шутку разозлился башмак. «Сам ищи своего смычка, если он тебе так нужен». «Ты как, шуруп?» «Да погнали, что торчать-то тут попусту?» — пожал плечами бандит. «Я как бы зону не особо люблю. На плантации хоть знаешь, что где. А в дебри за притырышными сталкерастами лучше не соваться. Это башмак верно базарит». «Вы что, предатели?» — изумился косой. «Чё я, один тут должен его разыскивать?» «Хочешь, пошли вместе, пожал плечами башмак. Но я тут больше не останусь. Мало ли и впрямь какая-нибудь зараза объявится». «Ну и хер с вами обоими, валите!» — махнул рукой косой. «Давайте, давайте. Я сам его кончу, башку отрежу и вам притащу, покажу». «Совсем у тебя крыша от дури поехала», — покрутил пальцем у виска башмак. «Погнали, Саня». Шуруп оглянулся на косого и, качая головой, вслед за башмаком покинул поляну. «Твари, блин!» — проворчал убийца Генки. В душе смычок ликовал. Неужто волей судьбы ему доведется остаться с косым тет-а-тет? Бандиты действительно вскоре скрылись из вида, и, казалось, ничто уже не может помешать Косте расправиться с убийцей. Но он не спешил жать на спусковой крючок. Ему не жаль было тварь, которая размахивала автоматом из стороны в сторону и корчила гримасы одна страшнее другой. Строго говоря, тварь куда больше заслуживала смерти, чем жизни, и это признал бы любой адекватный человек, если бы ему зачитали послужной список твари. Но пристрелить ее так подло и гадко со спины, разве не так бы поступила сама тварь? И если он сейчас нажмет на спусковой крючок, чем он лучше? «Ну же, покажись, сволочь!» – прорал бандит. «Или трусишь? Мы один на один, как видишь, так что все по чесноку». Он прошел через поляну к огромному валуну, что лежал возле старого клена, и, плюхнувшись на него в пятой точке, презрительно бросил. «Я-то думал, ты мужик». Тут уж смычок не выдержал. Ему и самому тошно было отлеживаться за кустом, пока убийца его племянника павой разгуливал по поляне. Последней фразой косой окончательно избавил сталкера от сомнений. «Бояться надо неизведанного, аномалий и артефактов, а не человека, такого же, как ты сам, из плоти и крови». Однако не успел Костя подняться на ноги, как бандит заверещал, словно поросенок под ножом мясника. Не понимая, что происходит, смычок выскочил на поляну, держа наготове пистолет. Увиденное заставило сталкера остолбенеть. Валун, на который уселся косой, споро засасывал бандита в себя. Выглядело это не столь жутко, сколько странно, необычно. Ублюдок просто медленно погружался в совершенно обыкновенную серую глыбу. Завидев смычка, косой на какое-то время потерял дар речи, а потом, спохватившись, наставил автомат на сталкера и потянулся к планке предохранителя. Выстрел, еще один, и еще, еще. После четвертого Костя все-таки заставил себя опустить пистолет. Один в голову, еще три в грудь. Он убил косого первой же пулей. Другие выстрелы лишь сотрясали уже безжизненный труп. Запрокинутой башкой, перепачканной собственной кровью, бандит медленно, но верно исчезал в чреве прожорливого валуна. Наверное, это и к лучшему. Если дружки косого решат за ним вернуться, труп с четырьмя пулевыми наверняка вызовет у них куда больше вопросов, чем полное отсутствие оного. Закусив нижнюю губу от злости, смычок подошел к трупу и смачно плюнул мертвецу в лицо. «Гори в аду, сукин сын!» «За Гену!» – процедил сталкер. Теперь можно было продолжать путь. В Боровой офицер решил идти напрямик, в обход Бердского кладбища. Надгробия, памятники и кресты всегда будили в нем нехорошие мысли, связанные с фильмами о зомби, апокалипсисе и прочей подобной муре. Умом вроде понимаешь, что все, что могли ожить, уже давно ожили и вернулись в родной дом за 40-то с лишним лет, но в глубине души все равно ждешь от порченной земли любых сюрпризов. Офицер хорошо помнил историю, которую ему однажды поведал выпивший сосед по лестничной клетке, когда Игорь возвращался домой после своего третьего набега в зону. «Оттуда?» – спросил мужик напрямик. Логвинов вздрогнул и, повернув голову, смерил соседа оценивающим взглядом. «Да не боись, Игорюк!» – махнул рукой мужик. «Я к этому делу без всякого. Каждый вертится как может. Будь у меня духу побольше, я бы и сам...» «А что теперь?» – он шумно затянулся. Офицер, не сводя с него взгляд, достал из кармана ключи. «Ты это не знаешь ведь, что у меня отец там того, как раз во время посещения?» Перейдя на заговорческий шепот, сбивчиво заговорил сосед. «Прикидываешь? Он в школе работал учителем, а жили мы?» «Да тут и жили, в общем. А он что это там, где маяк преподавал, географию стало быть?» «Ну, в общем, и в тот день, как назло, было у него два урока около полудня». Игорь молча слушал, сжимая в кулаке брелок с ключами. «Ну, мне всего-то было 6, а в школу стало быть только на тот год», — продолжал вещать мужик. «Я, конечно, еще толком не знал, что это за география и хренография такая, но от матери знал, что отец ее преподает. Вот, а в тот день, собственно, все это и случилось. Я, конечно, ничего не понял. Только мать бледная, царство небесное», — сосед наспех перекрестился, — «и вся в слезах. Я и кроволол едва успевал наливать, сердце сбоило жуть. Я ж вообще ничего не понимал, спрашивал только, где папа, а она как про него услышит, так еще больше реветь. Знал бы почему, сам бы заныл с ней в голос». Он ненадолго замолчал, и Логвинов не торопил его, понимая, до чего тяжело мужику вспоминать о былой трагедии. Она мне и созналась-то лишь через несколько дней, когда сама немного отошла. Прежде всего говорила, что отец уехал, а потом все сказала, что погиб из-за какой-то неведомой хренотени. Тогда ж и не ясно было, что это инопланетная мразота к нам пожаловала. После только обнародовали эти теории. По крайней мере, до простых людей позже она дошла гораздо. А мы из простых и были. Мужик шмыгнул носом, снова затянулся. «Ну так вот», — продолжал, выпустив струйку дыма в бок, — «а буквально через 2 недели, стало быть, к нам отец пожаловал». «В смысле, муляж?» — вырвалось у офицера. «У меня, Игорек, его так назвать язык не поворачивается», — скривился сосед. «Это ж все-таки был отец, и уже не отец вроде бы. Но оно и понятно ж, наверное, сложно ожидать, что после смерти папа придет таким же, ну, каким был до. А он, в общем, и не был». Сосед взял небольшую паузу, докурил и, затушив сигарету, сказал: «Мне страшно было. Мать сначала обрадовалась, а потом расстроилась еще больше, чем раньше. В общем, в итоге сдали мы его санитарам, они с неохотой, но забрали. А потом? А потом не знаю. Больше мы его не видели. Это я к чему, Игорек, все рассказал? Лучше тому, что там находится, там оставаться», — наставительно изрек мужик. «Чужое оно для нас. Даже то, что своим было когда-то, на том теперь клеймо пришельцев вонючих стоит. На всем на том. Такие вот, брат, пироги». С этими словами сосед ушел в квартиру, а Игорь, проводив его задумчивым взглядом, вставил ключ в замок. Казалось бы, ничего особенного в этой истории не было. Да только теперь в памяти всплывали именно эти слова про то, что было нашим, а теперь пришельцами помечено, и потому лучше бы ему там в зоне и оставаться. Дурацкие сомнения, пустяшные, но все-таки присутствовали. Что, если с Серегой уже что-то случилось? Ради чего тогда умер гусь? Ради чего Логвинов вообще потащился в зону и друга обрек на погибель? Что, если зона вслед за Семеном отберет у него и брата? Что тогда останется ему? Спиваться в радианте, собирая мелочевку в окрестностях Лебедевки, чтобы хватило на самое дешевое парфюмерское пойло? Или же навсегда покинуть Искитим, возможно, вернуться к отцу? Да вот только ждет ли он сына? А сам сын жаждет ли в действительности снова быть с ним? Игорь поморщился. «Хватит врать самому себе, лейтенант Логвинов. Отец у тебя тот еще фрукт. Чего уж там. Не зря ведь сначала ты от него сбежал, а потом и брат предпочел в замшилый городок близ зоны переехать, лишь бы с папой рядом не оставаться. Имелись на то причины». Это была лирика, такая неуместная в рассаднике смерти и в то же время позволяющая не сойти с ума от гнетущего ощущения тревоги, от паранойи, которая заставляет вертеть головой из стороны в сторону, ведь беда может обрушиться откуда угодно. Невольно сам с собой заговоришь, лишь бы пробить эту невыносимо тоскливую стену тишины. Очередную гайку прибило к земле и сплющило. «Так, там у нас комариная плешь, туда не пойдем. А это чем еще ветер играет в вышине? Не паутинка ли? Логвинов невольно поежился. Искаженное приступом лицо Семена по-прежнему стояло перед глазами. Он до сих пор не мог поверить, что старый друг и сослуживец навсегда ушел в иной мир. К счастью или к сожалению, за пределами зоны гуся никто не ждал. Бывшая жена уже давно, практически сразу после болезненного разрыва, перебралась в Новосибирск, где, по слухам, сошлась с неким преуспевающим бизнесменом, куда более перспективным, чем пропавший потом, водкой и пылью дорог бродяга, который даже в полиции надолго не закрепился. Все они, те, у кого в графе «место работы» смело можно указывать зона, были обречены с того самого дня, когда впервые ступили на порченную землю.